Эпилог. Как и планировалось, мы с наставником Юнхеном сначала поженились тайно, в ближайшем храме. Храм стоял на берегу пруда, наполовину покрытого распускающимися лотосами, и кроме нас двоих и статуй богов, ставших свидетелями того, как мы поклонились небу, земле и предкам, на церемонии больше никого не было. И стоя там, в храме, из распахнутых дверей которого была видна россыпь лотосов на глади воды, глядя в глаза любимого человека, я понимала, что сделала все правильно. Осталось только не забыть это, когда мы явимся к дяде, и он обрушит на наши головы свое недовольство. Но когда на следующий день мы постучались в наше поместье и прошли в дядин кабинет, он почему-то не торопился кричать. Лишь глянув на мужчину, которого я крепко держала за руку, он тут же услал меня к тете. Я, конечно же, никуда не пошла, а нервно переминалась под дверью, ожидая, пока они договорят. И спустя всего полчаса, которые показались мне вечностью, дядя, наконец, распахнул дверь и объявил, что «так и быть». Он согласен дать нам свое благословение, но только если мы справим свадьбу как следует, чтобы ему не было стыдно перед соседями и моей покойной матушкой. «Все равно свадебные конфеты так с прошлого раза и лежат», — прошептал он себе под нос, и я, просияв, поспешила поблагодарить его. Сноска. Свадебные конфеты. Конфеты, которые раздают гостям на свадьбах в Китае. На следующий день меня, укрытую красным шелковым пологом, таким плотным, что я совсем ничего не видела перед собой, передали с рук на руки моему мужу. В голове все всплывали сцены моего побега из дома перед моей прошлой свадьбой, и поэтому, прежде чем вложить ладонь в руку мужчины, я невоспитанно приподняла полог и посмотрела, кто там. Вдруг это дядя Шоу Юэ? Или он сам? Но нет, передо мной был наставник Юнхен, которого я никак не могла привыкнуть звать по имени. И я, успокоившись, вложила свою руку в его. По традиции, я должна была ехать до дома мужа в паланкине или повозке, но трястись по пыльной дороге мне совсем не хотелось, и поэтому, едва выехав за городские ворота, я остановила паланкин и вышла. Муж, подав мне руку, помог встать на меч впереди него, и, оставив повозку с вещами медленно плестись по тракту, мы легко взмыли в воздух. Пока мы летели над зелеными полями, я, улыбаясь, думала о том, что сегодня — мне впервые за долгое время приснился хороший сон. Ни воспоминания о прошлом, ни видения о тиране-наставнике, оказавшиеся на самом деле видениями о беловолосом Яо. Мне приснилось наше будущее. Ведь небесная лисица говорила, что когда будущее изменится, я увижу это. В моем сне не было армии заклинателей, войн и рек огня, а была обычная жизнь одной обычной семьи. Завтраки, разговоры ни о чем, наполненные простыми делами дни. Может, кому-то такая жизнь показалась бы скучной, но я не могла поверить, что все это действительно случится со мной. Особенно, учитывая то, что в самом конце сна промелькнула парочка карапузов, а я еще даже и не думала о детях. Смущенно заправив за ухо выбившуюся прядь, я положила свою ладонь поверх ладони мужчины, ощущая, как его хватка на моей талии становится крепче. И мы понеслись вперед, на пик Линшань, туда, где теперь был наш дом.